У эфіры радыё «Свабода», з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Пухавічыну, у вёску Балачанку. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Я зноў жыву ад горада ўдалі, дзе я знайшоў куток у сваім густе, і весела мне робіцца, калі я ў мыслях зноў прайдуся па зямлі, дзе туліцца закінутае вусце. Няхай сабе пясчаны гэты кут, няхай няма ў ім роскашы паўднёвай, ды мілы ён, прыветны яго люд, тут ласкава глядзяць узгоркі, груд, у вопратках расліны адмысловай. Гэтыя радкі Якуб Колас напісаў у ваколіцах вёскі Балачанкі, якая паволі вымірае. Стала тут жывуць некалькі старых. Ад гомельскай шашы Балачанку аддзяляе густы лес і маленькая аднайменная рачулка. За мастком позірку адкрываецца невялікае зарослае бур'янам поле, сціплы пагост і некалькі хатаў. Першы чалавек, якога я тут сустрэў, гаварыў вершамі. Ці дакладней, ён думаў, што гаворыць вершамі. Поля шырокія і недасеяныя, яны пускай растёт, растёт, растёт. І ці дарастёт бур'яна? Зачем нам это поле? А мы пахаць здесь не будзем. Я гавару так, што віжу, то і гавару. Дядя Міша, былы калгасны трактарыст, заўжды так гаворыць. Любая бытавая фраза сілаю ягонага акторскага таленту пераўтвараецца ў быць альбо не быць. На адным з дамкоў вісіць шыльда, на якой паведамляецца, што ў Балачанцы у хаце Канстанціна дзядкі адпачываў і працаваў ад 45 па 51 год народны паэт Беларусі Якуб Колас. Але гэта не той дом. Тут жыве пенсіянер Віктар Корань, хударлявы стары з вострым позіркам, ласкава пагадзіўся паказаць мне месца той хаты, дзе адпачываў паэт. То это сейчас Балачанка называется. И раньше её здесь не было вообще. Поле было тут, и не жил тут никто. А были хутора раньше. Были хутора. А потом, когда революция произошла, что надо было хозяйство вести коллективное, каких-то кулаков повысылали, где-то какие-то люди были лояльные власти новой. Районные власти были довольно хорошие все, к людям относились тоже прилично. Особенно коммунисты были, очень такие добрые люди. Жил он вот примерно вот здесь. Да-да-да, вот примерно тут. И он сюда приезжал каждое лето? Каждое лето. С людьми даже у меня фотографии есть. Там местные люди. Что вы про его помните? Внешность у него была такая, но у него была серьезность такая внешная. Серьезный, добродушный человек. И что способен оценить установку, что работает голова у него. А если кто-нибудь просил у него помощи такой вот, и он давал гроши? Давал, давал. Ну, бедно тогда люди жили. Все-таки это же было после войны. Немцы тут еще это где спалили деревни, где уничтожили, где. Ну, знаешь, это сейчас еще развалилось благодаря капитализации. А когда была коллективизация, было все довольно весело, очень весело было. Люди хоть и пили, но работали, песни пели, танцевали. Якія там чароўныя лясы, з дарожкамі і сцежкамі між сосен, і колькі ў іх спакою і красы, і колькі там наткалі верасы, гваздзіка белая, дыванаў сваіх кросен. Прыпынішся ў зацішку адзін, ваколіцы акідваеш вачамі, струменіцца цяплынь з лясоў, з далін, і тонкая смуга свой лёгкі тын за свіслачу стаўляе над палямі. радкі напісаныя летам 37 году, калі згодна словам таварыша Кораня, хорошыя камуністы ўжо ліквідавалі хутары і вывезлі ўсіх, хто не захацеў танчыць і спяваць на новы лад. А ў сталіцы ідуць павальныя арышты, многія сябры Коласа ўжо арыштаваныя, ці не таму так хочацца схавацца ад гэтай эпохі ў глушэчы, на беразе Свіслачы, якая так нагадвае Нёман, і пісаць пра вечнае. Пад горкаю бы срэбраны равок паблісквае на сонцы балачанка і хіліць так утульны беражок, так добра там прылёгшы на пясок папесціцца ружовым летнім ранкам, як волаты за рэчкаю дубы шатры свае раскінулі над долам, зірнеш на іх гвардзеец з іх любы, а гордыя вяршаліны чубы не кланяюцца не пагадзі чолам. Старый Віктор тым часам распавёў, што пасля вайны ад балачанкі не засталося нічога. Яна была спаленая падчас нямецкай блакады, але ягоная сям'я выжыла дзякуючы невядомаму нямецкаму салдату. Когда ветровка была, люди кинули и скот свой, и все. По лесу ходили коровы, кони, а немцы ходили вот так вот, и с автоматом. И шли через метров 21 от одного, и с автоматом. А в это время я с матерью, с батьками, с шочем, я сидели в шалаше таком еловом. Ага. Ну и немцы, наверное, тоже разные были. И по шалашу по этому, по верху пули. И они прошли дальше, и слава богу, мы живые остались. Разные немцы были, а были такие гадости, что ой, ну всякие же люди бывают. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Балачанку. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа на Пуховичину, у вёску Балачан. Я народился тут, на 500-летие после Франциска Старый. Колас так уподобал гэтые мясціны, что проводил тут кожное лето и после войны. З лесу до нас вышла еще одна балачанкаўка Мария, якая при згадцы Коласа аж зазяла. А мы дети были, в школу ходили, у нас тут было много-много детей. И всегда, как он приезжает, нам столько радости. Особенно приезжает, и мы подключались в лесу около мостика. И он останавливался. Ага. Ну как вы тут, дети, какие отзнаки получили? Кто плохую оценку, все сзади. А кто первый, вперед идет. И он достает портмоне белое, и он, значит, вынимает деньги и говорит: «А, ну сколько? Ты что заработала? 5? На тебе 5 рублей. Ты 3, 4. Ну, в общем, вот так вот. А за двойки 2 рубли давал? Давал. И он никого не обделял. Он был очень щедрый в этом отношении. А летом, когда это самое, где-то встречались, он говорит: «Кто мне сегодня боровиков насобирает?» Он очень любил грибы. И, значит, мы все стремились, ну, бедно жили, семья же была большая. И мы стремились насобирать грибов, боровички. Он любил очень маленькие, красивенькие боровички. Ну, грибов было у нас тогда много в лесу. И вот он это самое, приходишь, калитка была у него. Он всегда выходил во двор, ну, и говорит: «Ну что, ну, добрые у тебя грибы. На тебе, сколько тебе заплатить?» Откуда мы знаем цену этим грибам? Ничего ж мы не знаем. И он говорит: «15 рублей хватит?» «Ну, конечно, нам это же радость». Всегда давал больше, давал 18. Вот скажет меньше, а даст больше. Оказывается, балачанка имела уникальную библиотеку с автографами поэта. Ну, потом он же каждым домом, доме написал книжку. Кому проза, кому верши. У нас было не проза, а верши. Ну, мы ходили в школу, в Хидру. И все говорят, ой, завидовки, мы же уже хвастались, у нас Якуб Колос приезжает, книжки нам написал. Ой, ну дайте почитать, дайте почитать. Ну, естественно, мы же верили, мы же были искренние тогда. Мы эти книжки давали, но они переходили с рук в руки, они потерялись. Так что ни у кого не сохранились эти сборники. Не все понимали ценности этой книжки. Ну и все, и попотеряли. Он очень любил Балачанку. Вот. И это для него было самое... Это радость, место. Счастье и довольствие. Да, конечно, конечно. А за что он ее любил? Костик, он жил в Костик, дядка, это он там жил. Ну, конечно, он был писатель, он же не пойдет жить к какому-нибудь бедному селянину. Он более зажиточному пошел жить. Тем более у них было радио. Вот. Когда-то этот Костик был председателем колхоза этого нашего Молотовского. И, ну, он там поселился. И вот он жил, приезжал сюда до тех пор, покуда этот Костик не умер. Но он себя, конечно, держал, субординацию он соблюдал, так сказать. Мы соблюдали. А чем это выявлялось? Выявлялось, ну, он не приходил, допустим, не ходил, что вот погулять. У нас вечно на улице были гульни. Дети тут кричали, в лапту гуляли. Ну, в общем, была очень шумная улица. А он приедет и всегда, значит, во дворе. Двор был такой уютненький, хорошенький, чистенький. Все загорожено кругом. Вот, ну, он там был у них. И если он выходил в лес, то вот той стороной, чтобы его тут никто не видел, чтобы он ходил, понимаете? Проедет вот на своей победе, и все. А кто хотел заработать, ему носили грибочки. Вот так. Мы все это понимали и ценили это. И он помогал многодетным. А декламатор Миша все ж таки выдал со своей изболелой души сапраўдную рифму. Здесь ну, поле заросло. Возьми, ничего здесь не растет. А зачем его не пашут? Да пускай оно здесь пропадет. А вось чаму поле такое занядбанное, мяне просвятил старый корань. Все это, что это творит, поэтому везде все, это все Америка. И есть такие белые каменщики. А это кто такие? Вот ты белых каменщиков не знаешь. Масоны? Масоны, да. Вот. Я перечитал книг «Пуйму». Американским масонам так николи и не доведаться, чим яны завиноватились перед Балачанским полем. Але нам варто помнить, что в двух кроках от Гомельской шаши есть освеченная голосом мястина. Эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведались на Пуховичину у вёску Балачанку. До новых подорожжев! С вами был Змитер Бартосик.